Осажденные начали первыми бросать стрелы в неприятеля. В ответ на это татары открыли частую и меткую стрельбу. Стрелы их сыпались, как сильный дождь, и омрачали воздух. Многие граждане падали мертвыми на забралах. Были у татары такие искусные люди, которые стреляли без промаха с коней на всем скаку, направо и налево, вперед и назад. Во время этой перестрелки часть варваров приставила лестницы и полезла на стены. Москвичи обливали их кипящей в котлах водою и отразили приступ. Он возобновлялся 3 дня сряду, но безуспешно. Башни и забрала были снабжены самострелами и камнеметательными орудиями, каковы пороки, тюфяки и даже пушки, тут впервые упоминаемые. Были и в числе москвичей искусные стрелки. Так некий суконник по имени Адам с башни над Фроловскими воротами поразил из самострела прямо в сердце одного из первых ордынских князей, чем причинил большую печаль самому хану. Видя, что город нельзя взять открытой силой, и опасаясь пришествия великокняжеской рати, варвар употребил коварство. На 4-й день к стенам по опасу парламентерами подъехали знатные татарские вельможи с такими речами: «Царь вас, своих людей и своего улуса, хочет жаловать. Вы не виноваты, не на вас он гневается, а на великого князя Дмитрия. От вас же он ничего другого не требует, а только то, чтобы вышли к нему с честью и дарами, купно с вашим воеводою. Царь хочет только видеть ваш город и побывать в нем». Такое предложение, конечно, было сделано слишком неискусно и подозрительно, чтобы ввести в заблуждение сколько-нибудь осторожных людей. Но в числе ханских посланцев находились 2 суздальские князя, помянутые Василий и Семен Дмитриевич. Застращенные Тахтамышем или сами поверившие его лживой клятве, они на кресте присягнули, что хан говорит искренне и что он не сделает никакого зла гражданам, если те послушаются его. Их присяга показалась многим москвичам достаточным основанием для того, чтобы поверить хану и смириться перед ним. Напрасно князь Остей и некоторые воеводы пытались убеждать граждан, чтобы они повременили еще немного, пока Дмитрий и Владимир Андреевич соберутся с силами и придут на помощь. Толпа зашумела и настояла на своем. Отворились кремлевские ворота, и Остей в сопровождении бояр вынес дары хану. За ним следовали архимандриты, игумены и священники с крестами, потом шли черные люди. Тут, по данному знаку, одни татары бросились на эту процессию и произвели избиение, другие устремились в отворенные ворота и ворвались в город, третьи влезли на стены по приставленным лестницам. Начались страшные сцены убийства, грабежа. Граждане, застигнутые врасплох, метались во все стороны и более не думали о сопротивлении. Избиение прекратилось тогда, когда руки татар утомились и сабли их притупились. Многие искали спасения в каменных церквах, но татары разбивали их двери и, посекши христиан, расхищали церковную утварь или обдирали дорогие украшения с икон и книг. Кроме храмов, варвары разграбили богатства, десятилетиями накопленные в боярских дворах, и склады товаров в домах сурожан, суконников и других купцов. Насытившись грабежом, убийством и захватив огромный полон, состоявший преимущественно из здоровых мужчин, молодых женщин и девиц, варвары зажгли город и тем произвели его окончательное разорение. «Да то ли, — говорит летописец, — город Москва был велик и люден. Он кипел многолюдством, славою и честью, превзошел все грады русской земли. В нем обитали князья и святители. А в сие время отошла слава его, и вся честь в единый час изменилась, когда он был взят и пожжен». Это бедствие случилось 26 августа 1381 года. В особенности неотвратима была потеря сгоревшего в соборных храмах великого множества книг. Кроме собственных рукописей, в них снесены были на хранение книги из всех окрестных монастырей и посадских церквей. Нет сомнения, что в этом пожаре погибли и многие памятники отечественного бытописания. Ни одна Москва пострадала в это нашествие. Когда была взята столица, Тохтамыш разослал отряды опустошать волости и другие города московского княжения. Татары разграбили тогда и пожгли Владимир, Звенигород, Можайск, Юрьев, Дмитров, Боровск, Рузу и Переяславль-Залесский. В этом последнем многие граждане спасались тем, что сели на суда и отплыли на середину озера. Во время этого разорения один татарский загон, подошедший к Волоку, наткнулся на стоящего там Владимира Андреевича. Последний ударил на татар и поразил их. Беглецы принесли о том весть Тохтамышу. Этой небольшой победы было достаточно, чтобы напугать хана. Таково было впечатление Куликовской битвы. Опасаясь прибытия великокняжеской рати, боясь потерять добычу и бесчисленный полон, хан стянул свои загоны и стал поспешно уходить. На обратном пути, однако, татары успели взять Коломну, а потом пограбить и попленить землю Рязанскую. Таким образом, и Олег Иванович был достойно наказан за свое малодушие и близорукую эгоистичную политику. По некоторым известиям, и в этом случае поведение двух суздальских князей, сопровождавших хана, было позорное. По своим личным расчетам и неприязни к Олегу они не удерживали, а еще натравливали татар на разорение Рязанской земли. В награду за то хан послал в Нижний к Дмитрию Константиновичу своего шурина Шихамата и князя Семена Дмитриевича с ярлыком на Великое княжение Владимирское, а другого Дмитриева сына Василия взял с собой в Орду в качестве заложника. Когда Дмитрий Иванович с братом Владимиром и боярами воротился в столицу, то проливал горькие слезы, смотря на московское пепелище. Везде лежали кучи трупов и стояли обгорелые развалины. Он немедленно принялся созывать из лесов разбежавшихся жителей, возобновлять город и очищать его от трупов, причем велел давать по рублю за 80 тел людям, занимавшимся погребением их. Роздано было 300 рублей, следовательно, число погребенных простиралось до 24 тысяч. Да кроме того, много народу сгорело во время пожара или потонуло в реке, куда бросались от страха перед варварами. А если определим число уведенных в неволю москвитян хотя бы в 20 или 25 тысяч, то город Москва и ее окрестности лишились в это нашествие по меньшей мере от 50 до 60 тысяч своего населения.